Надуй щеки. Том 7, глава 1. Джи-Джи-сан шел домой и, как ни странно, улыбался, несмотря на прохладную и серую погоду, несмотря на то, что он практически не чувствовал ног от усталости, несмотря на то, что его начали заваливать по какой-то причине в университете, несмотря на то, что он в конце концов шел пешком, а не передвигался на люксовой машине или хотя бы своем рабочем мопеде, он улыбался. Джи-сан чувствовал себя хорошо, а все потому, что он получил свою первую полноценную зарплату сразу за 2 недели подработок. Карман тяжелил, но в целом сын министра чувствовал легкость. Радостный он шел и изредка прощупывал наличку в своем кармане брюк, при этом улыбаясь. Наконец-то, не выдержал он и произнес вслух, наконец-то я смогу купить себе хоть что-то, кроме еды, да и поесть можно хорошенечко, а не как обычно, ограничивая себя во всем. Джи-сан остановился, глянул на свою обувь и с ухмылкой пошел дальше с мыслями о том, что пришло время поменять уже эти уставшие туфли. Только на этот раз он купит себе обычные и удобные кроссовки, а то на ногах не осталось свободного места от мозолей. Покупать брендовые вещи сейчас он не мог себе позволить, но парень уже давно свыкся с мыслью о том, что какое-то время ему придется походить в самых простых вещах, как и большинство обычных людей. Пусть это не статусно, но в данный момент у него не было другого выбора, и даже мысли об этом не могли ему сегодня испортить настроение. Казалось, уже ничего не справится с этой задачей. Джи-Джи-сан даже был готов ко встрече с этой надменной Лизой. Он уже представлял, как с усмешкой посмотрит в ее наглые глаза, когда в новых вещах будет есть еду и чавкать на кухне. «И пусть только попробует разинуть свой прожорливый рот на мою еду», — произнес он угрожающе вслух, а после этого снова улыбнулся. «Хотя если она будет умолять меня на коленях, я, может быть, и поделюсь». После подобных мыслей его улыбка стала еще шире, до ушей, и парень продолжил идти, мечтая о вкусной еде и новых, теплых вещах. Только сперва он собирался все же забежать домой, так как некоторые его сбережения, пусть и очень маленькие, он хранил дома у себя под матрасом. А так как Джи-Джи-сан решил шикануть, он собирался взять все свои скопленные деньги, и не думая сегодня ни о каких проблемах, потратить сразу все, ну или почти все. Дойдя до дома, он с уверенностью распахнул дверь в надежде увидеть Лизу. Только вот он не смог разглядеть ее, он вообще ничего не смог увидеть. В доме было слишком темно, а из-за того, что уже начинало рано темнеть, света с улицы тоже оказалось недостаточно. «Что за херня?» – произнес он, пытаясь найти на ощупь выключатель. Зрение еще не успело перестроиться, и парень чуть было не упал, споткнувшись об обувь, которую оставила Лиза. «Хм, значит она дома», – подумал сын министра про себя. «Что за?» – повторился он, когда все же смог найти выключатель и пару раз щелкнуть им. «Где свет? Почему он не работает?» – с нажимом произнес Джи-сан. «Потому что», — раздался голос в темноте, — «и ты мог бы не орать так, я вообще-то начала засыпать, от скуки, кстати, чего, что происходит, и почему дома нет света?» — требовательно спросил Джи-Джи-сан. «Ну как же ты разве не слышал, что за электричество надо платить, а ты платил, не утруждай свой скудный мозг, я за тебя отвечу, нет, ты не платил, поэтому вот, теперь мы без света будем сидеть, чего», — отстраненно произнес парень. «Как это без света? Вот так, если ты, конечно, не принес денег, чтобы покрыть все долги», не скрывая скептицизма, произнесла Лиза. «В чем я, естественно, очень сильно сомневаюсь, да твою ж налево», выругался Джи-сан, и не разуваясь, прошел вперед, сев в кресло. От улыбки на его лице не осталось и следа. Минсу сидела на скамейке и листала ленту в своем мессенджере. В школе сейчас был обеденный перерыв, только вот она сидела здесь задолго до него, ведь сегодня она снова решила прогулять школу. Несмотря на то, что девушка обещала сама себе больше не прогуливать, по крайней мере, на этой неделе, она все же не смогла. Минсу практически дошла до школы, но в последний момент свернула и направилась сюда. Здесь было неплохо. Лавочка находилась под навесом, защищенная от дождя и ветра, а еще она подогревалась, что было очень важно, учитывая время года. Она листала фотографии, которые сделала на съемочной площадке незаметно, и улыбалась, вспоминая теплые моменты. После этого она остановилась на одной из фоток, задумавшись, может быть, добавить ее в свою соцсеть. Но спустя уже мгновение девушка мотнула головой и закрыла фотки. Пролистнув новостную ленту вниз, Минсу неожиданно вздрогнула. В этот момент подошедшая девушка резко села рядом с ней, как бы случайно задев коленкой. «Ао, Минсу, а ты чего здесь сидишь в одиночестве?» — наигранно произнесла ее одноклассница. В этот же момент вторая подошедшая девушка также села на скамейку, но с другой стороны. Когда Минсу поняла, кто к ней подсел, она еле заметно скривилась, а все ее более-менее хорошее настроение тут же улетучилось. Минсу сразу же заблокировала свой телефон и попыталась убрать его в карман, но из-за того, что одноклассницы сели слишком близко, ее движения были скованы. «А что там?» – произнесла та, что села первой. «Ты скрываешь что-то?» – с ехидной улыбкой продолжила она. «Ой, ладно тебе, Хана», – произнесла вторая. «Чего ты пристала к нашей Минсу? Она вообще-то без пяти минут звезда. В фильме же снимается», – проговорила та и тут же прыснула в ладошку, сдерживая смех. «Ага, только вот непонятно, что за идиот мог взять ее на роль. Может быть, режиссер слепой? Тогда это многое объясняет. Ну перестань обижать нашу маленькую Минсу», снисходительно погладив ее по голове, произнесла вторая одноклассница. «Она ни в чем не виновата. Просто у нее фантазия разыгралась. С кем не бывает. Ну да, тут либо слепой режиссер, либо слишком длинный и болтливый язык Минсу. Я лично склоняюсь ко второму, ведь не в первый раз уже. Правда, правда», надавила Гвакхана, глядя на девушку, которая сникла и просто опустила голову, глядя себе под ноги. «Ну чего же ты, может быть, ответишь? Это неприлично, знаешь ли, вот так игнорировать своих подруг». «Вы мне не подруги», еле слышно прошептала Минсу. «Чего-чего?» Подставив ладонь к уху, проговорила одноклассница. «Я не расслышала. Повтори, пожалуйста». «Да ну все, хватит», произнесла вторая девушка. «Видишь, ты ее уже почти до слез довела. Не стоит, а то она опять расплачется, а наших родителей потом в школу вызовут». «Да, хах», усмехнулась Хана и еле слышно добавила. «Отброс общества, ты лучше нам скажи, Минсу, почему ты опять решила школу прогулять?» Продолжала говорить вторая девушка, изображая поддержку. «Может быть, тебя обижает кто-то?» На этих словах Хана еле сдержала смех и прыснула. «Если так, ты скажи нам, мы поможем», продолжала одноклассница. «Можем даже побить обидчиков. А то ты же маленькая такая и беззащитная. Я могу постоять за себя», тихо произнесла Минсу, глядя себе под ноги. «Чего?» Одновременно произнесла девушки и тут же рассмеялись. «Ну да, ну да, я забыла. Ты же у нас фантазерка», произнесла Гвакхана. «Ладно, бывай. Чего там, скоро у тебя съемки популярной дорамы начнутся. Ахаха». Тут вторая наконец-то не выдержала и рассмеялась. «Ой, прости, прости», сквозь смех проговорила она. «Я не хотела. Просто это так смешно. Но ты обязательно расскажи нам, когда сериал-то выйдет. Ладно, ага, не забудь. А то чего ты там нашей классной руководительнице говорила, из-за чего уроки прогуляла, умнее-то ничего не могла придумать», произнесла Хана и в конце еле слышно добавила. «Идиотка, ну прекрати», тут же наигранно надула губки ее подруга. «Не обижай Минсу, она хорошая, просто-просто ей по жизни не повезло, таких не стоит обижать. Ладно, сиди тут, не скучай, а нам пора, а то поесть не успеем». Минсу продолжала сидеть молча, глядя себе под ноги. Она надеялась, если просто ничего не станет им отвечать, то им быстрее надоест и они скорее уйдут. Так и случилось. Одноклассницы пошли в сторону небольшой кофейни, продолжая весело обсуждать Минсу и громко смеяться. Съемочный день подходил к концу, и на этот раз я решил никуда не сбегать и дождаться окончания. Только вот по другой причине. Я видел игру Минсу, видел недовольство режиссера, и понимал, с чем это связано. Девушка выглядела, словно сама не своя, постоянно витала где-то в облаках, в целом, вела себя отстраненно и заторможенно. По сути, съемочный день был потерян, потому что, зная Исуха, завтра он захочет все переснять, но волновало меня не это. У Минсу были проблемы, о которых она не хотела мне рассказывать, и с этим пора было что-то решать, опять же не из-за съемок. Просто мне не нравилось видеть ее в таком состоянии, когда она не показывала свою коварную и местами даже хищную улыбку. Странно, наверное, я уже привык к этому. Дождавшись, когда режиссер объявит о конце съемок, я помахал Минсу рукой. Девушка попыталась улыбнуться, но получилось, откровенно говоря, не очень. С опущенным взглядом, она поздоровалась со мной и поджала губы. «Как дела?» – начал я разговор. «Пойдем в сторонку, посидим немного. Пойдем», – кивнула она и последовала за мной. Я зашел в тот самый кабинет, который присмотрел для себя, и поставил перед девушкой стул рядом с еще одним. «Минсу», — начал я, — «да, тебе не понравилась моя сегодняшняя игра, дело не в этом, я вижу, что тебя что-то беспокоит, давай поговорим». «Да нет, все нормально», — тут же мотнула она головой, — «у меня все как обычно, может и так», — произнес я, — «но это не значит, что ничего не надо менять, если есть какой-то дискомфорт или мешающий фактор, от него необходимо избавиться, зачем терпеть, ты о чем?» Подняла она на меня глаза. «А о чем ты только что подумала?» «Я не знаю, но у меня все в порядке, серьезно, нет ничего такого, просто сегодня в общем, завтра уже все будет как обычно, у меня иногда бывает такое, я хмыкнул и почесал затылок, допустим, а помнишь наш прошлый разговор, ты говорила мне, что у тебя есть проблемы в школе?» «Я», — округлила она глаза, — «да не, ты, наверное, перепутал что-то», — попыталась юлить девушка. «Минсу, тебе не ввести меня в заблуждение. Поверь, ты просто потратишь мое и свое время, но в итоге я узнаю правду. Поэтому подумай еще раз». «Ну», — протянула она, — «ты ведь обещала мне в прошлый раз, что после получения награды расскажешь мне правду, а по итогу просто под шумок свалила домой». Возмущенно проговорил я. «Я забыла», — попыталась выкрутиться она. «Ну да, вот теперь я тебе напоминаю. Так что давай, рассказывай». Я улыбнулся и, в прыжках приблизившись на стуле, приобнял ее. Минсу сперва немного напряглась, но после очень быстро расслабилась и искренне улыбнулась. «И не переживай ты так, я уверен, все твои проблемы – это подростковые мелочи. Со всем уважением к твоим мелочам, конечно», – с улыбкой добавил я, — «но все это решается на раз-два, просто не стоит держать в себе». «Не все решается», – буркнула она, — «поверь мне. Ты просто еще не поняла одной важной вещи». «Это какой?» Она смотрела на меня на протяжении нескольких секунд, не отводя взгляда. «Я решаю любые вопросы». В какой-то момент девушка сглотнула и отвела взгляд в сторону. «Ну хорошо», — спустя секунду произнесла она, — «я расскажу. Ты только не смейся, ладно?» «Да с чего я буду смеяться? Ну не знаю. Посчитаешь, что это глупости». «Это понятно», — улыбнулся я. «Для кого-то глупости, а для кого-то суть всей жизни. Все относительно, но смысл не в этом. Просто не надо держать все в себе, думая, что мы не решим эту проблему. Тем более у тебя мама». Меня понесло немного не туда, но я вовремя остановился, не взболтнув лишнего. «У тебя мама так сильно беспокоится за тебя». «Я знаю», — поджала губы девушка, — «но я не хотела ее расстраивать лишний раз». «Понимаю, дело в школьном буллинге», — начал я, и так понимая, в чем суть вопроса. «Да, и началось это очень давно», — произнесла Минсу, после чего опустила голову. «Сперва я просто не обращала внимания, потом пыталась огрызаться, а потом несколько раз меня доводили до слез. Но что бы я ни делала, все становилось только хуже». «А что-то изменилось за последние дни?» Я задал наводящий вопрос. «За последние? С чего ты взял?» Она ответила вопросом на вопрос и задумалась, после чего спустя некоторое время продолжила говорить. «Ну вообще-то да, не знаю зачем, не знаю почему, но недавно я по случайности ляпнула, что играю в съемках сериала с популярными артистами, и...» Тут она замолчала и глотнула. «И никто тебе не поверил», — закончил я за нее. «Да, а после этого буллинг начался с новой силой. Это потому что ты дала повод, но после этого ничего не предприняла, чтобы доказать свою правоту». «Да», — коротко ответила она. «Странно». «Что странного? Ты разве не знаешь, что такое буллинг?» — резко ответила она. «Конечно же, знаю. Ведь я тоже проходил через подобное. Хоть и далось мне это проще, по определенным причинам. Но я вообще не это имел в виду. Странно, что ты не смогла дать отпор. Просто это не вписывается в то, какой я тебя вижу. В то, какой ты являешься на самом деле». Девушка снова поджала губы и опустила взгляд себе под ноги, начав болтать ими, чиркая носками кроссовок по полу. «А какая я? Смелая, дерзкая, немного странная, иногда отчаянная. Ведь я помню, как ты сражалась с обидчиками, когда нас похитили. А тут, всего лишь школьники. Подростки могут быть очень жестокими», — тихо произнесла она. «Да, я знаю. И когда все это началось, я была не такой. Тогда я еще не общалась с тобой. А если я сейчас попытаюсь дать отпор, все ополчатся против меня. Иногда мне кажется, что даже учителя и все взрослые презирают меня. Вся школа начнет насмехаться надо мной». «Это не так», — с грустной улыбкой произнес я. «Не знаю почему, возможно, это было что-то, вроде защитной реакции моего организма, но я словно бы улыбнулся, выражая через эту улыбку всю горечь и несуразность ситуации. Ты сама себе это накрутила, и твои неприятели заставили тебя так думать. Ты просто не был там, ты не знаешь, попыталась защититься хрупкая девушка. Не был, но я знаю, о чем говорю. Я знаю людей чуть лучше, чем ты думаешь. Да, и что мне делать? Ничего, ответил я и снова улыбнулся, но на этот раз с неким облегчением, потому что понял, что Минсу начала прислушиваться ко мне. Ничего это как, всполошилась она, ты же сам сказал им. Короче, мне оставить все как есть? Нет, произнес я, просто будь собой, и не бойся, говори правду, говори то, что думаешь про своих обидчиков. Ну и да, я кое-что сделаю для тебя, но ты сама должна решить эту проблему, чтобы разобраться с этим раз и навсегда. Я должна решить проблему, но мне не надо что-либо делать, вздернув брови, произнесла Минсу. Ага, улыбнулся я, ничего выдумывать не надо, просто будь собой, ведь ты удивительная девушка, и остальные начнут тебе завидовать. Вот увидишь, сомнительно, покосилась она на меня. Ня, рассмеялся я, просто подожди, и школу больше не прогуливай, не стоит убегать от своих проблем, а если эти проблемы начнут наглеть, у тебя есть очень грозное оружие, помнишь, из манги Ебашикаши? Ага, той самой, но это крайние меры, шутливо ответил я и поднялся, направившись к выходу из кабинета. Ладно, а теперь нам пора, у меня еще много дел. Хорошо, секундная пауза. Спасибо тебе, Гису, произнесла она и протерла глаза рукавом. Спасибо, что переживаешь за меня и поддерживаешь. Глава 2. Йонг подвез Мунхёна до дома, попрощался и, дождавшись, когда девушка выйдет из машины, собирался уже отъезжать, как вдруг в его окно неожиданно постучались. Парень подумал, что Хена что-то забыла и решила вернуться, но когда он опустил окно, то увидел рядом стоящего Гису, отчего вздернул одну бровь. «Привет, ты, я поговорить хотел», — ответил Хигай. «Понял, садись тогда», — дождавшись, когда его друг и наставник усядется, он продолжил. «Поедем куда-то, или ты ненадолго?» «Я думаю, мы быстро». «Хорошо, а ты хотел поговорить про нас с Хена?» — произнес Пак, покосившись на Гису. «Не совсем. Хотя если ты хотел посоветоваться о чем-либо, то я готов выслушать. Сейчас самое подходящее время». Йонг явно задумался, после чего принялся говорить. «Про условия моего отца ты уже знаешь. Это касается успешного бизнеса. Но здесь есть несколько нюансов. Один из них это то, что я хочу сам этим заниматься. Нет, конечно же, если у меня возникнут реальные трудности, возможно, я приду к тебе за советом. Но делать я все равно буду все сам, с учетом всего того, чему я уже у тебя научился». «Похвально», — хмыкнул Гису. «То есть твой бизнес Хигайрис или что-либо подобное меня не устроит? Это будет выглядеть как мошенничество. Поэтому-то я и хочу заняться своим собственным делом, с нуля». «Понял», — кивнул Хигай. «Но ты тут кое-что должен понимать, чтобы не разочароваться раньше времени». «Что?» — заинтересованно уточнил Пак. «Как правило, первый блин получается комом, и я сейчас не про блины, это относится много к чему, к бизнесу в том числе. Ты еще не занимался собственным делом самостоятельно, а когда начнешь, поймешь, что нюансов даже больше, чем ты мог себе представить, понимаешь?» «Да, и я готов к этому. Если у меня не получится в первый раз, второй, третий, я не собираюсь сдаваться», — улыбнулся Йонг, но при этом он говорил на полном серьезе. «Хорошо. Просто будь готов к провалам, и знай, что это нормально. Гису, я понимаю, о чем ты говоришь. Я также осознаю, что передо мной всегда были только удачные примеры. Мой отец, мои знакомые, у всех все складывается хорошо, и как может показаться, гладко. Даже ты, в конце концов, всегда добивался всех поставленных целей и тем самым показывал пример. Из-за всего этого у человека может сложиться ложное мнение, что все в нашей жизни легко и просто дается. Но это не так, я не глупый человек, и буду учитывать все факторы и риски. Буду пробовать и делать, набираясь опыта. Думаю, отец именно этого от меня и ждет. Хах, я не сомневался в тебе, улыбнулся Хигай. У меня, кстати, даже уже есть одна идейка, которую я хочу попробовать реализовать. Но ты скажешь, что это плохая затея, усмехнулся Пак. Почему же? Давай послушаю для начала. В общем, немного помедлили Йонг. Помнится мне, видел я один ларек с мороженым. Ну и появилась у меня эта затея. С мороженым, произнес Хигай, посмотрев на Пака. «Ага, зимой, ну получается, что так, уверен», — улыбнулся Гису. «Да, так интереснее, это как минимум. Тем более, даже учитывая то, что идея кажется сложной, я не рассчитываю на провал. Буду думать, как вывести бизнес в плюс, учитывая все факторы». «Хорошо», — хмыкнул Гису. «Это хорошо, мне тоже стало интересно». «Ваот», — поднял указательный палец вверх Йонг. «Я же говорю, и если даже я вдруг прогорю, то не думаю, что я много потрачу денег на столь небольшой бизнес. Зато я смогу понять основы и непосредственно поучаствовать в организации. Самостоятельно. Да, неплохо. Молодец», — похвалил его Хигай. «Хорошо», — с облегчением выдохнул Йонг, словно опасался того, что Хигай не одобрит его задумку. «А ты о чем хотел поговорить? Ты же изначально не для этого подошел ко мне». «Да, все верно. Я хотел бы попросить тебя об одной небольшой услуге». «Слушаю», — заинтересованно, — произнес Пак, на всякий случай понизив голос. «Надо бы организовать кое-что. В общем, какое-то время необходимо встречать Минсу со школы и отвозить ее до съемочной площадки. Она не успевает, что ли?» Слегка склонив голову, проговорил Йонг. «Так может просто такси ей будем заказывать? Я если что сам могу проследить за этим, если у тебя не хватает времени». «Нет», — отрезал Хигай. «Надо встречать Минсу по-особому. Понимаешь? Сделать из этого небольшое представление. Почему именно так, не спрашивай. Просто нужно. Если бы ты смог лично на своей машине с водителем забирать ее, было бы замечательно. А если ты еще и Мун Хёна с собой прихватишь, будет просто идеально. Я так понимаю, это должны увидеть, кто-то должен это увидеть. В общем, после недолгой паузы подытожил Пак. Да, все верно. Это временная мера. Не переживай. Понял. Без проблем». Тут же ответил Йонг. «Сделаем все в лучшем виде». «Отлично», — улыбнулся Гису и открыл дверь, собираясь выйти из машины, но в последний момент задержался на секунду и добавил. «Спасибо». Так как на следующий день у Мун Хёна выдался не сильно загруженный график, они решили немного погулять вместе с Йонгом. Парень предлагал посидеть где-нибудь в теплом месте, но сама девушка настояла на обычной прогулке. По итогу они выбрали парк с искусственным водоемом. «Ой, смотри, утки плавают», — радостно произнесла Мун Хёна, словно впервые видела этих птиц. «Ну да», — спокойно ответил Пак. «А почему ты так рада этому?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Я думала, что они уже должны были улететь куда-нибудь, где потеплее». «Хаем», — слегка нахмурился парень. «Вообще утки улетают не из-за холода, а из-за чего же тогда?» — серьезно спросила актриса. «Из-за голода. С наступлением морозов, когда водоемы замерзают, уткам не хватает пропитания, и они предпочитают сменить свое место обитания. А здесь мало того, что вода пока что не замерзла, так их, наверное, еще и подкармливают постоянно». «Ну да», — задумчиво произнесла девушка. «Об этом я не подумала. Кстати говоря», — продолжил говорить Йонг, — «существуют виды уток, которые зимуют у нас в Корее. Но тот ли это вид, я не знаю. Я в этом не разбираюсь». «Хах, ничего себе у тебя познания. Ты уже достаточно разбираешься для обычного человека. Откуда ты, кстати, это знаешь?» «Не помню», — пожал он плечами. «Просто знаю. Видимо, вычитал где-то когда-то. Кстати, я знаю еще один очень странный, даже нелепый факт». «Ну-ка», — насторожилась Хена и улыбнулась. «Мне уже интересно. Ты в курсе, что существуют люди, которые, как бы сказать, опасаются уток, что ли? Ну, якобы им кажется, что утки следят за ними своими маленькими глазками, а кто-то считает их предвестниками чего-то плохого». «Ахахаха, серьезно?» — рассмеялась девушка. «Ты сейчас не шутишь?» «Нет, это факт. Я лично таких людей, конечно же, не встречал, но думаю, что не стоит осуждать их. У каждого свои причуды». «Это да, людей с причудами немало. По себе знаю», — усмехнулась девушка. «Ну да, согласен», — покосился на нее Йонг. «Может, покормим их?» Актриса кивнула в сторону пары уток, которые подплыли к ним поближе. «Да нафиг их, да чем мы их кормить будем?» «Погоди, ты что, один из них?» — с ехидством произнесла Мун Хёна и подтолкнула Пака локтем. «Уткафоб, признавайся». «Ой, ты меня раскусила», — шуточно ответил парень. «Ну, вот и славно». «Чего славно?» — не понял Йонг. «Ты хотя бы улыбнулся, искренне. А то ты сегодня слишком напряженный какой-то. Это из-за того разговора с твоим отцом?» «И да, и нет», — честно ответил он. «В целом, отец пошел мне навстречу, хоть и поставил небольшое условие». «А что за условие?» — Кстати, ты мне так и не рассказал. Я это услышала тогда, когда ты с Гису общался, да и все. Больше ни слова, да ничего особенного. Можешь не волноваться об этом. Бизнес я организую. Так просто, усмехнулась девушка. Может, будет и непросто, но я справлюсь. В этом я не сомневаюсь. Хёна обеими руками обхватила руку парня и прижалась к нему посильнее. Но как представлю, что, например, мне было бы необходимо открыть свой собственный бизнес, да еще и успешный, даже не знаю, с чего взялась бы. Ну, мне-то в этом плане гораздо проще. Я всегда был окружен подобными людьми. Семья Чебалей все-таки. Наверное, у меня уже склад ума такой. Хотя это не точно, усмехнулся парень. Но скоро мы это узнаем. Есть у меня одна идейка. Какая? Уточнила девушка. А помнишь, я тебе про вагончик с мороженым рассказывал? Вроде бы, они уже закрылись. Кстати, так, протянула актриса. Только не говори, что ты хочешь выкупить этот бизнес. Раз они закрылись, он же, наверное, убыточный. Ну да, загадочно улыбнулся парень. Но мне не интересно идти по протоптанным дорожкам. Хочу что-то свое. Поэтому я не просто собираюсь торговать мороженым, а сделаю это по-особенному. Надо будет придумать какой-то интересный концепт. Хм, ладно, я в это уж точно лезть не собираюсь. Тебе виднее, и я полностью тебе доверяю, раз ты так решил, с улыбкой проговорила девушка, выждала пару секунд, а потом продолжила говорить. БРРР может, пойдем все-таки в отель, замерзла, а ведь я предупреждал. Ладно, пойдем, улыбнулся Йонг и приобнял девушку. Подходя домой, мне показалось, будто за мной кто-то следит. Перед тем, как открыть ворота в свой двор, я оглянулся и наткнулся на злобный взгляд Джиджисона. Сын министра явно недобро на меня смотрел, и пыхтя словно паровоз, направился в моем направлении. «Наконец-то я дождался тебя, надо поговорить. Давай», – пожал я плечами и снова осмотрелся по сторонам. «Здесь, да мне без разницы где». «Ты мне лучше вот что скажи, зачем ты пытаешься окончательно загнобить меня?» «Ладно, приставил ко мне эту хабалку, но тебе мало было, что я устроился на эту жалкую работенку доставщиком. Потом начал, блин, посуду мыть, я и грязная посуда. Ты можешь себе это представить, но и этого тебе, видимо, недостаточно. И после того, как я снова решил начать ходить в универ, ты мне и тут решил поднасрать?» «Да», — выпалил Джисон на одном дыхании. «Чего?» Непонимающе уставился я на него. «Ты о чем вообще?» «Да все о том, зачем ты топишь меня? Я же и так уже смирился со всеми твоими». Тут сын министра поджал губы, видимо, пытаясь сдержаться, чтобы не выругаться, и спустя мгновение продолжил, выходками и условиями. «Погоди, давай немного поподробней, ладно? Я действительно не понимаю, о чем ты, что я тебе сделал, чем насолил?» Попытался разобраться я. Джиджисон слегка довернул голову и искоса посмотрел на меня, словно пытаясь понять, говорю ли я правду или вру ему прямо в глаза. После того, как я начал ходить на учебу, некоторые преподы на меня словно ополчились, а один вообще отчислить грозится. Спустя некоторое время заговорил сын министра. «Поэтому я и подумал, что это очередная выходка от тебя. Как бы тебе сказать?» Начал отвечать я. «Мне кажется, что такая реакция довольно логична, а мне – нет», – выпалил он. «Значит, когда я там вообще не появлялся, все было нормально, а теперь ты у них на виду, вот они и взялись за тебя, все равно нелогично. Если уж мой отец платит, то есть договорился с ними, зачем сейчас менять ко мне отношения и грозиться отчислить? Знаешь, некоторые люди просто принципиальны в этом плане. Я думаю, эти преподаватели просто хотят тебя научить своему предмету. Понимаешь, тут дело не в отчислении». «Ага, понимаю. Только вот если меня действительно отчислят, легче-то мне от этого не станет». «Так, а ты пробовал начать учиться?» «Я имею в виду, не просто делать вид и ходить на занятия, а именно начать учиться, вникнуть в преподаваемые предметы». «Пфф», — фыркнул Джисон. «Конечно, пробовал. Только это тоже оказалось не так-то просто. А тот профессор, который на меня зуб точит, в общем, его предмет вообще странный. С виду ничего необычного, а как начал читать учебник, так чуть с ума не сошел. Какая лабудень, что за предмет?» Поинтересовался я. «Организация бизнеса. И, чего там сложного?» «Да все, это только с виду кажется просто. А когда пытаешься вникнуть, такое ощущение, что просто набор фраз. Хм, странно», почесал я затылок. «А конкретно странным мне показалось то, что Джиджисон, не глупый человек, На самом-то деле, избалованный, наглый, невоспитанный, это все про него, но точно не глупый. Не знаю, короче, что делать, продолжил говорить он. Думал на тебя наехать, и ты прекратишь это все. А если это не ты, чем мне теперь грозиться перед преподом, что его уволит? Не вздумай, тут же выпалил я. Тогда он тебя точно сожрет с потрохами. Если это принципиальный человек, насколько я понял, то это станет твоим смертным приговором. Хм, а что тогда делать? Теперь уже Джисон начал чесать затылок, пытаясь сделать умный вид. Есть такая тема, что когда в теории что-то непонятно, следует попробовать на практике. И тогда многие вещи становятся на свои места. Может, тебе стоит попробовать полученные знания применить где-то в жизни? А где я их могу применить? У меня же нет своего бизнеса. Да он тебе и не нужен. Просто присмотрись по сторонам. Попробуй проанализировать, что, где и как устроено. И может быть начнешь чуть лучше разбираться в этой внутренней кухне. При слове «кухня» я увидел, как брови Джисона полезли наверх, а потом и глупая усмешка начала расползаться по его лицу. Точно. Ладно, спасибо за совет, произнес он и побежал через дорогу к себе в дом, точнее в бывший дом Минсу. Министр образования зашел в ресторан и довольным взглядом осмотрелся по сторонам. Найдя необходимую закрытую кабинку для приватности, он поправил свой галстук и уверенным шагом направился к ней. Внутри уже сидело двое упитанных мужчин примерно по 40-45 лет, которые с такими же довольными лицами доедали красную рыбу с гарниром из овощей. «Господин Гёнтхэ», — обратился к министру один из мужчин, как только завидел его, — «проходите, присаживайтесь. Надеюсь, вы не против, что мы назначили нашу встречу в столь неформальной обстановке. Но я думаю, вы и сами понимаете», — он многозначительно посмотрел на министра образования и сделал паузу. «Да, конечно», — ответил Гёнтхэ. «Все в порядке, отлично. Вы будете что-нибудь заказывать? Рыба здесь отменная», — произнес второй мужчина, взяв в руки бокал с вином. «Нет, спасибо, я надеялся на быстрый разговор». «Понял, тогда давайте приступим к делу. Как вы понимаете, я не просто так позвал вас, это касается нашего уговора». «Угу», — важно кивнул министр и слегка поерзал на своем месте, усаживаясь поудобней. «Я сделал все, как вы и просили». «Да, все так», — улыбнулся мужчина, отодвинув от себя тарелку. «И мы бы хотели отблагодарить вас за вашу помощь и отзывчивость. Без вас было бы крайне тяжело договориться с нужными людьми». Мужчина потянулся за своим кожаным портфелем и достал изнутри большой конверт формата А4. Министр образования, не скрывая своего удивления, задрал брови и искоса посмотрел сперва на конверт, а потом на мужчину, который держал его, не понимая, почему конверт настолько большой. «Деньги, как правило, помещаются в гораздо меньшие свертки, особенно если это касается долларов. Вот, держите». Все с той же улыбкой на лице проговорил мужчина, протягивая ему конверт. «Это наша вам благодарность. Еще раз спасибо за содействие». Гёнтхэ сглотнул и после недолгого замешательства взял в руки конверт. «Это то, что я думаю», — проговорил он. «Ну да, здесь наша благодарность», — неоднозначно ответил мужчина. «Как мы и договаривались», — продолжал министр. «Ну как не совсем, так погодите». Тут же всполошился Гёнтхэ. «Вы что здесь?» Он развернул конверт и достал оттуда какие-то документы. Быстро пробежавшись глазами по листам, он понял, что это акты передачи какой-то техники. «Что это такое?» Повысив голос, проговорил министр образования. К сожалению, слегка прочистив горло, начал говорить мужчина, «денег раздобыть нам не удалось, но здесь кое-что получше. Вы не подумайте, что мы вас обманули. Что же вы не стоите обижать нас? Здесь документы на целую партию алюминиевых полуприцепов», — деловито проговорил мужчина. «Очень, очень качественных. Как там это его брянские? Чего?» Министр смотрел на своего собеседника, не моргая в течение нескольких секунд. «Каких нахрен полуприцепов? Алюминиевых?» — повторил тот. «Это розыгрыш? Ну что ж вы явно недооцениваете эту технику. Она, кстати, из России», — важно добавил он, — «и сделана на славу. Это просто лучший сплав алюминия. Из такого ракеты в космос можно пускать. Да я уверен, они там в России именно так и делают». «Хех», — хохотнул он, и его тут же поддержал второй мужик, который тоже принялся улыбаться. «Погодите, мне не нужны эти прицепы или как их там. Деньги где?» Гёнтхэ аж приподнялся со своего места, но ему жестом показали не вставать. «Извините, но из-за сложившейся ситуации денег не будет. Однако, как я и сказал, это даже намного больше, если перевести в тот же эквивалент. Поверьте мне, я эти полуприцепы от сердца отрываю. У них рыночная стоимость выше в 5 раз. Уж я-то знаю, о чем говорю. Я им, у меня слов нет. Вот и славно, обрадовался мужик. Я знал, что вам понравится. Вообще-то, очень приятно было иметь с вами дело, произнес второй мужчина и тут же протянул министру руку, поднявшись со своего места. Спасибо за сотрудничество, подхватил первый. Надеюсь, еще увидимся. Спустя несколько минут двое мужчин покинули кабинку и направились на выход из ресторана, оставив министра образования сидеть в замешательстве. «Ну вот, а ты говорил, не втюхаем эти полуприцепы», с довольной улыбкой на лице проговорил упитанный мужик и подтянул свои брюки повыше. «Хах, ну да, я думал, будет сложнее», ответил ему товарищ, выйдя из ресторана следом за ним. «А куда он денется? Не в полицию уже на нас заявит». «Хех, и то верно, с очередной удачной сделкой, надо бы это дело отметить». В это время министр образования продолжал сидеть в заведении, рассматривая отданные ему документы. Причем половину листов он просто не понимал. Он даже не мог сказать, на каком языке они были написаны. Хотя догадывался, что, по всей видимости, на русском. «Твою ж мать, вот гондо!» – выругался он, но в последний момент остановился. «Ладно, сам виноват. Что теперь только делать с этим жестяным хламом?» Министр достал свой телефон и начал листать контакты, надеясь, что это может навести его на какую-нибудь хорошую мысль. «Так, стоп», произнес он сам себе и отлистал назад. «Хигай, ХММ, я находился в министерстве напротив кабинета министра образования. По какой-то причине он самолично мне позвонил и попросил прибыть к нему, как будет свободное время. В целом, я, конечно, догадывался, что это как-то связано с его сыном, но что именно он от меня хотел, все равно не понимал. Работа ведется. Джисон уже встал на путь исправления, но дел еще очень много. Или же министр ожидал, что все произойдет в считанные дни, тогда мне придется его огорчить. Хотя не похож он на глупого человека, тем более сам пытался перевоспитать своего сына уже в запущенном состоянии и должен понимать, насколько это непростая задача. «Здравствуйте, вы хотели меня видеть?» – обратился я к министру образования после того, как вошел в его кабинет. «Да, привет, Гису, как дела?» – улыбчиво проговорил он, что показалось мне даже слегка подозрительным. Он выглядел в хорошем настроении, но создалось ощущение, что его улыбка была натянутой. «У меня все хорошо, а у вас?» – ответил я ему примерно той же самой улыбкой. «Тоже хорошо, я тут слышал последние новости по моему сыночку, и честно говоря, я изрядно удивлен. Ты прямо невероятно хорошо поработал над ним, ХМ, спасибо», – спокойно ответил я. «Да, вот, а в чем секрет?» После небольшой паузы снова заговорил Гёнтхэ. «Не поделишься? Да все просто. Вас сын просто так же, как и все остальные, любит кушать. А бесплатно кормить его никто не собирается. ХМ, сурово. Ну да, жестко, зато действенно. Но ты в любом случае молодец. Я впечатлен. Джисон ведь не просто начал пытаться самостоятельно зарабатывать, он еще и на учебу вернулся. Об этом я даже мечтать не мог. Ага, это... Кстати, была его личная инициатива. Хах, серьезно удивлен. Ну да ладно, я на самом деле-то для чего тебя позвал? Ты же это постарался на славу, хотя я надеюсь, что ты и дальше продолжишь работать над ним. Продолжу. Работа еще не закончена. Ага, рад это слышать, поправив свой галстук, произнес министр. Ну так вот, ты постарался на славу, и я решил заранее тебя отблагодарить. А я же все понимаю, никто за бесплатно не работает. «Ага, только я деньги не беру», тут же вставил я. «Ну да, я, кажется, где-то уже это слышал». Но тут так удачно совпало, он неловко улыбнулся, отчего даже его щека дернулась, после чего пододвинул по столу в мою сторону большой конверт. «Это что?» – произнес я, не пошевелившись. «Это твоя награда», – ответил он и тут же добавил. «И не переживай, там не деньги». «Да, ХМ, ну ладно». Я почесал затылок и взял конверт, достав из него документы, начал вчитываться и слегка завис. «Чего?» Не отрывая взгляда от бумаг, произнес я. «Это что такое?» «Это полуприцепы, КХМ, алюминиевые, вещь, во». Он поднял руку и показал большой палец. «Не понял», еле слышно проговорил я. В это время министр просто развел руками и продолжил говорить. «Ты бы знал, с каким трудом они мне достались. Алюминиевый сплав, просто огонь, лучший в своем роде. Из него космические корабли делают. Какие еще корабли? Вы фильмов пересмотрели? Не выдержал я. Эх, Хигай, сразу видно, не разбираешься ты в качественной технике. Да за эти полуприцепы у меня чуть ли руки по локоть не отгрызли. Но я их отстоял. А теперь вот тебе готов подарить. Считай. Ну как подарить? Услуга за услугу. Так что не благодари. Криво улыбнулся министр. Я же развернул бумаги и принялся вчитываться. Название было на русском языке. Брянские полуприцепы. Прочитал я и также на автомате по-русски продолжил. Это что за ху? Глава 3. С чего бы начать? Бормотал Чан, поднимаясь по лестнице. Может снова попробовать себя в строительстве? После разговора с отцом Юми, парень чувствовал некую легкость, но при этом, конечно же, и ответственности ему добавилось. Он понимал, что теперь ему необходимо приступить непосредственно к созданию собственного бизнеса, или скорее даже целой империи, не просто какие-то практические советы. Пора уже было приступать конкретно к делу, так как он ограничен во времени. Чан задумался и не заметил, как без стука зашел в комнату к Гису, где застал парня, сидящего на диване с надутыми щеками. «Ой, ты медитируешь что ли?» – вздернув брови, произнес Чан. «А, да не». Так задумался просто. «А ты чего так дерзко врываешься в мою комнату?» – нахмурил брови Хигай. «Извини», – тут же слегка склонился парень. «Я это задумался что-то, а вообще я к тебе по делу. Мне нужен совет. Поможешь?» «Конечно», – Гису загадочно улыбнулся, отчего Чан слегка поежился, но он решил не придавать этому значения. «Что тебе нужно, дружище?» – замешкался парень. «Он, конечно же, считал Гису одним из своих лучших друзей». Только вот тот сам не часто к нему так обращался. «В общем, я хотел бы поговорить с тобой о бизнесе. Недавно мне повезло». Последнее слово Чан саркастично выделил и сделал небольшую паузу. «Повезло пообщаться с отцом Юми. Ну и в общем, теперь мне необходимо поторопиться в становлении в этом мире. Понимаешь? Хах, ну да», усмехнулся Гису. «Как знакомо. Ты это о чем?» Не понял парень. «Да так, не обращай внимания. Хорошо, так это в общем. Я вот думаю, что являясь твоим помощником, это мне однозначно пошло на пользу. Я 100% набрался опыта и стал более подкован во многих вопросах. Но также я думаю, что мне не помешало бы завести свой собственный бизнес. Правда, вопрос это такой очень уж скользкий, где огромное количество подводных камней. Не хотелось бы прогореть на пустом месте. И тут дело даже не в деньгах. Просто я ограничен во времени. Как бы отец Юми не стал совать мне палки в колеса. Понимаю, кивнул Хигай. Тебе нужна своя фирма, а также статус и определенная власть. В точку. Практически воскликнул Чан. Знаешь что? Спустя мгновение продолжил говорить Гису. Ты неплохой менеджер. Я бы даже назвал тебя отличным управляющим и руководителем. Ты очень хорошо решаешь организационные вопросы. Я ни разу не пожалел, что назначил тебя своим заместителем. Ага, слегка сузив глаза, подозрительно проговорил парень. Ты к чему-то клонишь? Ну как сказать, ты отличный заместитель, но тебе нужно собственное дело. Так, а вести бизнес, да и тем более в одиночку, это совсем другое. Я хочу сказать, что это не то же самое, чем просто выполнять мои поручения. Тут тебе придется думать своей головой, постоянно, и ориентироваться на собственное мнение в большинстве случаев. Угу, я понимаю всю сложность и важность того, о чем ты говоришь. Это хорошо. Ты уже выбрал что-то, хотя бы направление? Не совсем. За этим я к тебе и пришел, чтобы посоветоваться, честно ответил Чан. Откровенно говоря, у тебя опыта в этом вопросе побольше даже, чем у многих чебалей. Тогда Гису снова задумался и посмотрел поверх головы Чана. У меня есть одна идея, проговорил он, переведя свой взгляд на папку документов, которая лежала на его столе. Попробуй-ка для начала себя в сфере импорта. Хигай поднялся, подошел к столу и протянул папку Чану. Вот, здесь документы на алюминиевые полуприцепы. Брянские, продолжил говорить Гису. Прямиком из России. Чего? Вздернул брови Анны и уставился на папку, не моргая. Целая партия. В общем, смотри, твоя задача – продать их, а выручку поделим пополам. Это и станет твоей финансовой подушкой и стартовым капиталом. Все же бизнес – дело непростое, и вот так сразу не делается. Тебе в любом случае нужны деньги. Так, погоди, что еще за брянские полуприцепы? Отстраненно проговорил Чан. Алюминиевые, как ни в чем не бывало, ответил Гису. Очень качественные. Я слышал, из таких что угодно можно соорудить. Хоть в космос их запускай, прямо так. Подожди, наконец-то проморгался Чан и шумно сглотнул. Кому и зачем в Корее могут понадобиться брянские полуприцепы? Это хороший вопрос, произнес Гису и улыбнулся. Надо решить. Господин Пак, в кабинет к главе рода зашел мужчина в черном костюме, не дожидаясь ответа прошел и остановился примерно на середине комнаты. Вы просили доложить по поводу вашего сына, если что-то покажется странным. Да, Вон Шик развернулся в своем кресле и задумчиво посмотрел на начальника службы безопасности. Йонг сделал что-то настораживающее, скорее необдуманное, ответил мужчина. Это касается его нового бизнеса. Рассказывай, тут же сменил свою позу Пак. Насколько нам стало известно, он собирается выкупить место с закрывшимся вагончиком мороженого. Мороженое, удивленно повторил Пак Вон Шик, словно бы хотел убедиться, что ему не послышалось. «Да», — спокойно ответил мужчина. «Поэтому-то я и сказал, что поступок кажется необдуманным. Думаю, вы и сами понимаете почему. Бизнес невелик», — хмыкнул глава рода. «Но, я уверен, что ты кое в чем ошибся», — произнес Вон Шик спустя несколько секунд. «Я не мог хаем, как вы считаете, что именно я не разглядел». «Не так буквально», — еле заметно улыбнулся Пак. «Я тоже считаю данную затею очень недальновидной и скорее всего даже провальной. Но также я уверен, что Йонг не стал бы делать что-либо, не обдумав это наперед. Значит, он видит что-то, чего мы пока не знаем». Хаем, начальник службы безопасности, помолчал, после чего еле заметно пожал плечами. «Возможно, но я уверен, что этот бизнес прогорит. Поэтому и посчитал нужным сообщить вам. Даже если и прогорит, значит, Йонг хочет что-то увидеть в этом, набраться опыта. Посмотрим, что он предпримет дальше», — спокойно проговорил глава рода. «Но в любом случае продолжайте приглядывать за ним. Мало ли пока непонятно, во что выльются его», — тут Вон Шик помедлил, раздумывая над подходящим словом. «Пристрастие, понял». Мужчина кивнул и, развернувшись, направился на выход. «Хаем, мороженое, зимой, думал, ты в банковский сектор полезешь сразу, ну, или на крайний случай в автодилерский», — продолжал размышлять вслух отец Йонга. «Ты меня удивил, и пока что не знаю, приятно ли». Джиджисон стоял на кухне возле уже привычной горы посуды и протирал каждую тарелку сухой тряпкой. В одном его ухе торчал наушник, из которого доносилась не музыка, как можно было бы подумать при первом взгляде на золотого мальчика, а нечто нестандартное. Через наушник сын министра слушал лекции преподавателя по организации и управлению бизнеса. Джиджисон хмурился, морщился, недовольно бурчал, но продолжал слушать лекции с самого первого занятия. Учебного материала он пропустил достаточно для того, чтобы можно было запутаться в предмете и не понимать самых фундаментальных основ. И ему еще повезло, что он смог раздобыть в интернете эти лекции. Правда, они были записаны для позапрошлого курса, но сын министра рассчитывал, что в программе ничего не изменилось за эти годы. Благодаря тому, что его учебное заведение являлось одним из самых престижных, там по какой-то причине решили создать такие лекции. Возможно, это была инициатива самого профессора кафедры. После того, как он прослушал несколько занятий, ему действительно стало немного понятнее, но основная причина заключалась в другом. Сын министра, находясь за мойкой, постоянно косился на кухню и пытался анализировать, в чем проблема этого заведения, применяя полученные знания. И все оказалось даже проще, чем он думал. Внутри рабочего помещения была толкучка и неразбериха. Заказы выполнять вовремя не успевали. Большинство людей взваливает на себя и выполняет сразу несколько обязанностей, и это при том, что персонала-то, казалось бы, достаточно. Если, например, повар взял какой-то соус, то он запросто может положить его на другое место, чтобы ему в следующий раз было ближе тянуться. А вот второй повар при этом терял драгоценные минуты, пока искал, куда же делся соус. И таких примеров можно было найти десятки, даже долго не наблюдая. Джиджисон, продолжая слушать лекцию, хмурился все больше с каждым словом. В каком-то момент он иронично хмыкнул и решил для себя, что можно кое-что попробовать. А вообще странно, что в подобном заведении допускаются подобные ошибки, пробормотал он про себя, но ответ для него тут же сам пришел в голову. Менеджер неопытен, а у большинства сотрудников дружеские отношения, что в целом мешает работе. Они постоянно переговариваются, смеются, отвлекаются, даже когда зал переполнен людьми. Сын министра решил подойти к менеджеру и попробовать поговорить с ним. Кто знает, вдруг он действительно скажет что-то дельное, а тот в свою очередь прислушается к нему. Если все получится, тогда и премию можно будет попытаться выпросить перед Новым годом и Рождеством. При мыслях о премии у Джиджисона появилась довольная ухмылка на лице, и даже потекли слюнки. Он шумно втянул их обратно, сглотнув и продолжил спокойно намывать посуду. Однако уже спустя несколько минут к ним в помещение вломился официант и буквально свалил целую гору новой, грязной посуды. «Да твою ж мать!» – выругался Джисон, со злобой посмотрев сначала на этот бардак, а потом и на официанта, который в свою очередь просто пожал плечами и быстро скрылся в общем зале. «Ну что за организация?» Джиджисон делал несколько попыток, чтобы поймать менеджера для разговора, но постоянно безуспешно. То он был слишком занят, настолько, что даже не слышал, как сын министра обращался к нему, то сам Джисон не мог найти удачного момента, стоило ему отойти от мойки, как тут же прибегал официант с новой горой грязной посуды. В итоге, дождавшись практически окончания рабочей смены, когда поток посетителей начал стремиться к нулю, парню наконец-то удалось выхватить менеджера. «Извините», — обратился Джиджисон. «Господин менеджер», — произнес он неуклюже, так как попросту не смог вспомнить имя своего начальника. Менеджер не сразу сообразил, что к нему обращаются. Он остановился, осмотрелся по сторонам и, вздернув левую бровь, проговорил: «Да, ты что-то хотел? Я хотел бы поговорить по поводу нашей работы, точнее ее организации». «Чего?» — нахмурившись, протянул он. «Какой еще организации? Может быть, мы отойдем куда-то?» — слегка понизил голос Джисон. Менеджер несколько секунд внимательно всматривался в его лицо, подозрительно сузив глаза, а потом наконец-то произнес: «Ладно, следуй за мной». Они прошли в кабинет начальника, которого на данный момент не было на месте, и его обязанности выполнял менеджер. Тот с осторожностью сел в кресло, придерживая себя руками за подлокотники, словно боялся, что кресло может провалиться, а спустя несколько секунд расслабился и утонул в мягком кожаном сиденье. «Ну давай, рассказывай», — произнес менеджер, уперевшись локтями в стол, а скрещенные пальцы поднес ко рту. Создалось ощущение, что он пытается скрыть проявляющуюся улыбку. Возможно, из-за того, что парень начал представлять себя крупным начальником, перед которым отчитываются его подчиненные. «Что там у тебя стряслось?» — сделав голос чуть более строгим, резко проговорил он. «Дело в том, вы, наверное, могли заметить, что наше заведение зачастую не справляется с наплывом клиентов», — начал говорить сын министра. «Ну да, это потому что мы очень популярны, и у нас действительно много посетителей». «Не сказал бы», — буркнул Джисон. Но чтобы не грубить лишний раз, он сделал это практически про себя. «Что ты сказал?» — не расслышал менеджер. «Мне кажется, что мы могли бы увеличить продуктивность. Я немного понаблюдал за тем, как работает наше заведение, и в общем, есть у нас слабые места. Например», — прищурившись, произнес мужчина, — «из самого очевидного, на кухне у нас происходит бардак, причем полнейший. Продукты лежат где попало, но это уже как следствие. Никакой систематики. Повара хватаются сразу за все и одновременно. А практика показывает, что намного лучше, если у каждого будет свое дело, за которое будет отвечать лично он. Ну то есть один человек. В смысле? Ну вот на примере. К нам поступает заказ, и два повара чуть ли не одновременно начинают готовить рамен и два салата. А лучше, чтобы один из них занимался только салатами, а другой только раменами. Еще лучше было бы, если бы у нас один занимался бульонами, второй лапшой, третий мясом. Но это уже подходит только для крупных заведений». Протянул менеджер и задумался. «У нас оптимальный режим работы, и мы все успеваем», — повысил он голос в конце. «Разве? Мне со стороны показалось, что заведение могло бы работать лучше процентов на 30-40. Это как минимум. Да что ты знаешь, ты, мойщик посуды, будешь учить меня, опытного менеджера, который работает здесь уже не один год». «Хм», — Джисон хмыкнул и хотел было уже грубо ответить, спросив, а был ли у него у самого опыт работы где-то еще, помимо этого заведения, но в последний момент решил перед праздниками не грубить, чтобы не потерять работу. Не факт, что ему удастся найти что-то более подходящее в короткие сроки. «Нам бы не помешало поставить стеллажи для продуктов», — продолжил говорить сын министра после недолгой заминки. «То, что используется реже всего, можно сложить наверх. Самое необходимое на уровне глаз, хотя в любом случае нужны таблички с подписями. Но чтобы каждый знал, где что лежит. Ну и самое важное, чтобы все эти продукты клали потом на свои места, иначе путаница из-за этого и происходит, частично. Короче, тяжело вздохнув, начал говорить менеджер, чуть сбавив тон, я благодарен тебе за беспокойство, но не стоит думать, что ты здесь самый умный, ладно, ну, я просто хотел как лучше, ага, тут и без тебя люди знают, как лучше, поверь, а то, что ты говоришь, это же очевидные вещи, ну да, но это систематика и структуризация, в бизнесе все должно быть разложено по полочкам, как и на кухне, ну, типа того, хах, ну да, бизнесмен нашелся мне, ладно, свободен, менеджер пренебрежительно махнул рукой Джисону и поудобнее развалился в кресле начальника, откинувшись на спинку и принявшись слегка раскачиваться, а можно еще один вопрос, проговорил сын министра, да. А не могли бы вы мне за мои старания премию рождественскую выписать? Чего? Менеджер аж поперхнулся и резко наклонился вперед, практически подскочив. Ты охренел? Так это, продолжил говорить Джиджисон. Скоро же еще начало нового учебного года. Может быть, на это. Пошел нахрен отсюда. Вспылил менеджер и замахнулся кулаком, чтобы ударить по столу, но в последний момент остановил удар. Вали и мой посуду. Ты и так должен быть благодарен за предоставленную работу. Минсу пообещала Гису больше не прогуливать уроки, но уже успела пожалеть об этом. Девушка сдерживала огромное желание, чтобы не побить кого-нибудь. И, возможно, так и следовало бы поступить, но она понимала, что от этого станет только хуже. Причем сразу по нескольким направлениям. А она не хотела, чтобы мама беспокоилась из-за подобного. В итоге девушка стерпела несколько неоднозначных насмешек, и, стиснув зубы, направилась на выход из школы. «Смотри, прокаженная идет», ткнув в девушку пальцем, придумала новое обзывательство одна из одноклассниц. «Сегодня решила посетить школу. Хах, толку-то, думаю, это ненадолго. Ей же на съемки надо спешить», громко произнесла Гвакхана, после чего большинство школьников рассмеялись. Только вот стоило Минсу пересечься с кем-то взглядом, эти же ученики тут же отворачивались и делали вид, что чем-то заняты. Все, кроме Ханы, придурки, буркнула Минсу и пошла дальше. Она еще и огрызается. Снова усмехнулась самая наглая обидчица. Шла бы уж молча, трепло. В этот момент во внутренний двор школы заехала премиальная, черная машина, от которой так и веяло богатством и успехом. Автомобиль неторопливо подъехал практически к самому входу школы и остановился. В это же время все внимание учеников было приковано к этой машине. Спустя несколько секунд из салона с водительского места вышел человек в стильном черном костюме и открыл дверь пассажирского сиденья. Еще спустя мгновение оттуда вышел симпатичный парень, который выглядел просто безупречно, но он остановился возле машины, а вот следом за ним появилась прекрасная девушка в вечернем платье и с лучезарной улыбкой, и в ней большинство учеников тут же распознало настоящую звезду. Многие еле сдерживали себя, чтобы не броситься вперед, но возможно суровый вид двух мужчин отпугнул школьников, а может быть и то, что актриса Мун Хёна сама направилась в их направлении. Актриса спокойно поднялась по ступенькам школы, после чего все с той же улыбкой подошла к Минсу и дружелюбно приобняла. «Привет», – произнесла Мун Хёна, осмотревшись по сторонам. «Ты уже закончила учебу?» «Ну да», – слегка растерявшись, – ответила девушка. «Привет, хорошо, режиссер попросил тебя забрать пораньше, так как сегодня очень много работы и важных сцен с твоим участием. Ты уже готова ехать?» «Да», – коротко пискнула Минсу. «Вот и славно. Тогда прощайся со своими друзьями и пойдем в машину. А то старик и сухо опять ругаться будет», — мило усмехнулась актриса. «Поняла, я уже», — тут Минсу слегка помедлила и продолжила. Со всеми попрощалась. Девушки спустились со ступенек и сели в машину, которая еще несколько секунд постояла, а потом плавно тронулась задним ходом. «Это что сейчас было?» — произнесла Гвакхана. Ее подруга продолжала стоять с раскрытым ртом, так и не произнеся ни слова. Она словно бы пыталась осознать, что только что произошло. «Это Мун Хёна была?» – произнес кто-то из-за спины девушек. «Походу, а что за парень такой представительный с ней был? От него исходила просто мощнейшая аура. Да какая разница?» Тут же выпалил еще кто-то. «Ты понимаешь, что самый настоящий айдол только что посетил нашу школу, кто-нибудь заснял это?» «Я успела», – радостно выкрикнула какая-то девушка из младших классов. «Сделала несколько фото. О, круто! Перекинь мне обязательно на телефон, и мне тоже. А видео есть у кого-то?» С каждой секундой гомон и крики все больше и больше разрастались. Люди радостно делились эмоциями и уже представляли, как начнут хвастаться перед своими знакомыми. Только Гвакхана вместе со своей подругой до сих пор пребывали в ступоре и не могли поверить своим глазам. «Какого фига?» – наконец-то выговорила девушка, разглядывая, как все ученики весело общались и делились эмоциями. А сплетни о том, что за Минсу приехала сама Хёна и забрала ее на съемки, расползлись уже по всей школе в считанные секунды. Глава 4. Джиджисон домывал последнюю партию посуды в ускоренном режиме, чтобы поскорее освободиться и отправиться домой. Их заведение уже закрылось для посетителей, но вот работа все еще осталась. Как и обычно, практически по всем направлениям у них наблюдался бардак, из-за чего сотрудники кое-как успевали выполнять свои обязанности. Сын министра, поджав губы, из последних сил сдерживался, чтобы не послать кого-нибудь куда подальше. Его раздражение нарастало с каждой новой сменой. Несмотря на то, что он закатал рукава, одежда все равно была практически вся мокрая. Да и сам он стоял весь забрызганный с остатками еды на фартуке, который оказался ему мал, так как сегодня его рабочую форму куда-то дели. Неожиданно Джиджисон услышал посторонние голоса в зале и слегка отклонился, чтобы через круглое стекло в двери посмотреть, что там происходит.